Глава 9. «На случай, если вы не знаете латыни, — начал Дэн Хартвик, — чтоб понять эту фразу, мне хватило тех знаний, что остались после средней школы, — ответил Том. — Справедливость восстановлена? Это за убийство Алисы, за то, что посмели прикоснуться к одной из неприкасаемых. — Совершенно верно. Дэн выключил фонарь. Рэй последовал его примеру. Это убийство служит предостережением остальным. И они не убили их, хотя, безусловно, могли бы. — Да, мы знаем, — ответил Клай. — Видели это в Гейтоне, после того, как сожгли их стадо. — Они сделали то же самое и в Нэшуа, — мрачно добавил Рэй. — Я буду помнить эти крики. До последнего дня. Гребаный кошмар. — И это буду помнить. Он махнул рукой в сторону темного силуэта дома. Они заставили маленького распять большого, а большому не позволили сопротивляться. Потом велели маленькому перерезать себе глотку. Точно так же они поступили и с директором. Джордан взял Клая за руку. — Такова мощь их разума, — указал Рэй. — И Дэн думает, что этот разум заставляет всех идти на север, в Кашвак. Может, и нас он заставляет идти на север? Пусть мы и говорим себе, что лишь хотели показать вам вот это и убедить присоединиться к нам, вы понимаете? — Парватый рассказал вам о моем сыне? — спросил Клай. — Нет, — ответил Дэн. — А если бы рассказал, мы бы узнали, что он идет туда с другими норми. И в Кашваке вас ждет радостное воссоединение. Знаете, забудьте об этих снах, в которых вы стоите на платформах, а президент Гарварда говорит радостной толпе, что вы безумец. Этот исход не для вас, не может он быть таким для вас. Я уверен, вы уже успели рассмотреть все возможные сценарии со счастливым концом, главный из которых состоит в том, что Кашвак и все остальные территории, где нет сотовой связи, являются для Норми эквивалентом природных заповедников, где людей, которых не шарахнуло импульсом, оставят в покое. Я думаю, что слова вашего юного друга о жёлобе, ведущем на бойню, куда в большей степени соответствуют действительности. Но даже если предположить, что Норми оставит там в покое, неужто мобилоиды могут простить таких, как мы? Стадо убийц. Ответа у Клая не было. В темноте Дэн вновь взглянул на часы. 16:15. Давайте возвращаться. Денис, должно быть, уже собрала вещи. Пришло время решать, или мы и расстаемся, или идем вместе. Но, предлагая идти вместе, вы просите меня расстаться с сыном, — подумал Клай. А на это он мог пойти только в одном случае, точно зная, что Джонни, малыш, мертв, или уже не Норми.